Глава 7. «И что в тебе такого?» – удивляется Касун, выезжая на дорогу и сигналя проезжающему грузовичку, водитель которого грозит нам кулаком. «На дорогу смотри, у него главное было», – отвечаю я, спешно пристегиваясь. «Сказать, что Касун гоняет, не скажешь. Скорость она не превышает, просто едет по дороге так, будто она тут совсем одна», не обращая внимания на окружающих и знаки дорожного движения. Хорошо, хоть светофоры видит. «Пф!» – фыркает она. «Подумаешь, главное у него. Пусть это мне в лицо скажет. Нет, я про тебя говорю. Вот нет в тебе ничего такого, подишь ты. Ну ладно, Юрико. Она немного слишком веселая. Ей, наверное, просто по приколу. А вот Соротян точно заговорил ты ее. Нормальная девка, аккуратная и взгляду приятная. Чего она в тебе нашла? И, наконец, Бьянка!» «Чего Бьянка, не понимаю я. Ну, Бьянка и Бьянка, ну чего тут? А то я не видела, как она на тебя смотрела. Мой пудинг!» Передразнивает ее Касун. «Как будто ты рок-звезда, она поклонница, мнущаяся у гримерки. Вот чего в тебе такого особенного? Надо было самой проверить в тот раз в раздевалке». «Ничего особенного», – спешу заверить ее я. «После того, как я видел, каким именно образом Касун заслужила в портовых кварталах города гордое звание охотницы за фамильными драгоценностями, мне как-то неуютно при мысли о том, как близко мои личные колокольчики в прошлый раз были к ее коленкам и ладошкам. Касун умеет бить туда разнообразно, со смекалкой и ударью, искры из глаз». «Допускать охотницу к своим фамильным колокольчикам? Фигушки! Видел я, что с людьми бывает. Двое из ларца так и лежали на полу, пока мы с Широ прощались, и большого-то в больничку везли. Хорошо ему досталось, да. Рыжуля, которая приспешница, помощница и менеджер по всем вопросам у Бьянки, уверила, что присмотрит. Кстати, туда же сдали саму Бьянку, удивлюсь, если у нее сотрясения нет». И вообще, стекла грязные, порезы глубокие, можно и сепсис поймать. Пусть ее врачи осмотрят. Рыжуля осталась с ними. Там же оператор, водитель и разнорабочий, крепкий такой дядька далеко за 40, спокойный, как слон и с усталыми глазами. «Как ничего особенного, я ж видела! Давай рассказывай, чем ты девок берешь. Может, пригодится», — улыбается Касун, поворачивая голову, и мне на секунду становится немного не по себе. «На дорогу смотри!» — повышаю голос я. Навстречу нам несется огромный грузовик, отчаянно сигналя. Касун выправляет автомобиль легким движением руки, по-прежнему несмотря на дорогу. «Какое у нее отличное периферийное зрение!» — восхищается какая-то часть меня. «Ну, конечно, она же боец. Бойцам без развитого периферийного зрения никак. Ну и проверять его вот так, глядя на меня, а краем глаза отслеживать дорогу...» «Во-первых, ничем я девок не беру. Это, ну как, типа репутация, вот. Если вокруг тебя 2-3 крутятся, то остальные тоже начинают интересоваться. Вот как ты, например. Ты тоже сама попала в ловушку своего собственного разума, предполагая, что если все туда смотрят, то там что-то стоящее. Это не так», – торопливо отвечаю ей я. «А теперь смотри на дорогу». «Ну хорошо». Касун к моему облегчению отворачивается от меня и наконец-то смотрит на дорогу. «Но это же ни хрена не объясняет. По-моему, ты мне врешь тут прямо в глаза, а сам какой-то секрет знаешь». «О, приехали!» — говорю я, переводя разговор на другую тему. «Что тут сказать? Вот как Касуму объяснить, что все произошедшее — частью просто совпадения, частью ирония судьбы, а частью наличия необходимых умений и невероятного везения, как там оказался в нужном месте в нужное время? Этому никто не поверит, но Бьянка внутри та самая закрученная пружина сама себя завела и сама себе запретила все на свете. Необходимость контроля всего и везде, высочайший интеллект наряду с поехавшей крышей выдают такие удивительные результаты. Чертов импринтинг. То есть сперва она сама сотворила себе кумира, некоего идеального человека, натянула на него маску Джокера и сама же его полюбила, – Причем это не та любовь, которую вы хотите получить от женщины. Вот нифига подобного. Если бы Бьянка в меня просто влюбилась, так я бы уже 2 часа как проводил с ней секс-марафон, посвященный выпуску ее недавней книги под названием «Невероятные умения Бьянки Сан». Но у Бьянки ни черта не такая любовь. У нее именно фанатичное чувство, желание швырнуть мне в лицо свою жизнь, но не просто швырнуть, а еще и убедиться, что я ее тяжелыми ботинками растопчу. И там надо пройти по струночке, потому что если вы вот сейчас ухмыльнулись и дескать, ну и что, классно же, буду хозяин у Бьянки, хочу ее так, хочу эдака, захочу в магазинчик за пивом, пусть сгоняет, то вы тут не правы, абсолютно. Это ж только кажется, что такая фанатичная страсть быть подчиненной, она ничего не требует от хозяина. Не, это так не работает. А работает это так. Чем больше в тебя кидают, тем больше твоя ответственность. И я не говорю про эту мать ее перемать кармическую или там человеческую перед собой и совестью и людьми. Нет. Как бы это объяснить? Вот представьте себе огромного зверя. Дракона там или гориллу, медведя. Что-нибудь ошеломляющей мощи, что может схарчить вас в мгновение ока. Представили? Хорошо, а теперь представьте, что это вот создание вдруг прониклось к вам уважением и искренне считает вас выше себя, сильнее, умнее. На основании каких фактов непонятно, да вот только перед ней теперь показать свою слабость, значит не просто разочаровать ее, уж с этим бы я справился. Нет, это как тот случай с первым белым человеком, который попал в племя людоедов, и все сперва считали, что он бог и поклонялись ему, а в один прекрасный день он порезался во время бритья, и туземцы поняли, что он просто человек, и съели его. Так что, находясь рядом с такой вот тварью, вы поневоле напряжетесь, потому что не дай бог показать слабость, схарчит с ботинками». Тут только блефовать, выводить на мелководье и желательно оздоравливать психику путем интервенций и прочих мероприятий. Но и шанс в процессе быть сожранным или покалеченным немаленький. В общем, ситуация как с жароптицевым пером. И уж сексом с Бьянкой в ближайшее время ну никак нельзя заниматься. У женщин после секса привязанность начинает глубже становиться, формируются эмоциональные связи, а на горячечную и неустойчивую психику юной гениальности только такого вот не хватало. Она ж потом даже думать не хочу. Эх, кому сказать не поверят, надо придется себя в узде держать, и ее тоже. «Ты тему переводишь», — прищуривается Касум. «Ну да и ладно, не хочешь говорить – не говори. Так ты только сильнее меня заинтригуешь. А заинтригованное «я» – это мотивированное «я». А когда я мотивированное…» «Все понял, поднимаю руки я. Все расскажу. Но уже если ты мне не поверишь, это уже не ко мне. Нет тут никакой мистики, просто… совпадение». «Совпадение? С Бьянкой? Не думаю». Касум достает свернутый в трубочку плакат и разворачивает его. На плакате Бьянка с той самой невинной улыбкой уголками рта, которую в прессе прозвали «улыбкой, способной соблазнить Будду». Поперек плаката размашистым почерком: «Моей самой любимой поклоннице от Бьянки». Чуть ниже постскриптум: «Самчай бака». И пририсованная рожица с высунутым языком и прищуренным глазом. «Самчай с ума сойдет», — удовлетворенно кивает Касум. «Так ему и надо. Дела у него, видите ли. Как косячить на ринге, так сам, а как должок отработать, так в кусты. Ничего увидит, что я принесла, охренеет. 10 000 йен, а за такую подпись так все 50 не жалко». «Ты же вроде ничего не платила», — хмурюсь я. «Не помню, чтобы она кошелек доставала или купюрами шуршала, или там с телефона переводила деньги». «Не, мы с ней договорились. Услуга за услугу», — машет она рукой. «Я ей взамен тебя поддержу, как она начнет с тебя трусы стягивать». Я смотрю на нее сукоризной и качаю головой. «А что? Вроде взрослая девушка, как не стыдно, бормочу я, детей пугать. Да я просто от тебя в восторге, Кента-кун. Пожалуй, как поднимешься, а ты поднимешься, я уверена. Вот как поднимешься и сможешь себе позволить такую девушку, как я, напиши что-нибудь, придумаем», — прищуривается Косун. «С тобой интересно. Еще и часу дня нет, а у меня уже плакат с автографом Бьянки-сан, а еще я успела врезать Биму и Бому. Всегда мечтала отмудохать легавых. Должны же у девушки быть мечты. Ты просто джин какой-то». «Легавых? Это же люди Широ и...» «Это Бим и Бом на подработке», — поясняет Косун. «Или в отставке. Я легавых заверстучую. Нюх у меня на них». «Хм». Мы выходим из ее кислотно-зеленого автомобильчика и направляемся к зданию. «Кстати, а ты знаешь, что у тебя на бампере написано вообще?» — уточняю я на всякий случай. «Конечно», — отвечает Косун. «Тачка клевой девчонки». «Вот как?» Уточнять, какой именно самоубийца перевел ей «Пусси Вэгон» как «тачка клевой девчонки», я не стал. Многие знания, многие печали. Уверен, что это сам чай, который заслуживает гордого звания «бака года». «Это хорошо только на бумаге», — горячится Тэцуо и промокает вспотевший лоб бумажной салфеткой. «Да ты пойми, Кента-кун, мы же разоримся на всем этом. Сколько денег? Сколько денег?» «Нет в тебе веры в светлое дело», — вздыхаю я, глядя на суетящегося Тэцуо. «Вот совершенно! Вера есть! Веры у меня во!» Он перечеркивает себе горло красноречивым жестом. «У меня денег нет! Вот что ты предлагаешь? Ты же предлагаешь всем начинающим?» «Всем желающим!» — поднимаю палец вверх я. «Не только начинающим, а всем, кто желает сотрудничать с нашим профсоюзом!» «Это еще хуже! Всем желающим, кто вступил в профсоюз, бесплатное жилье! Да ты знаешь, сколько аренда однокомнатной квартиры стоит? И как мы будем договариваться? У меня сейчас 5 девушек, которые профессионалы, и где-то 20 так иногда приходят на съемки подработать. Да ты представляешь, во сколько нам 30 квартир в месяц обойдутся? Ты сумасшедший, Кента-кун! А я еще связался с тобой на свою голову. Горе мне, горе!» Тэцуо заламывает руки. «А я так и не отдал кредит за мою новую кресту!» «Хорошо, я понял. Аренда тебя смущает. Дальше что?» «Что? А то, что твоя идея насчет стриминга и абонентской подписки требует кучу оборудования. Где я тебе 30 компьютеров достану? Это утопия! Мы можем начать с одной квартиры и...» «Значит так, перебиваю его я. Жилье у нас будет бесплатно. Ну, почти бесплатно. Я договорился за небольшой процент, да и оплачивать его надо будет только когда и если пойдет прибыль. Процент с прибыли. Вот так. Заодно эти ребята и охрану обеспечат, и какой-никакой ремонт сделают. Конечно, материалы и некоторые инструменты все-таки придется купить, но это выйдет намного дешевле даже месячной аренды одной квартиры». «Но 30 квартир бесплатно?» «Нет, это будет скорее что-то вроде общежития, говорю я. Тут неподалеку есть бывший склад. Он пустой внутри и здорово рыбой воняет. Но я думаю, с этим можно что-то сделать. Большой и теплый, я смотрел. Там 2 этажа, полуподвал и наверху ангар. Если внизу комнат не хватит, можем и наверху отгородить. Понимаешь, тут вся идея не в том, что мы бесплатные удобные апартаменты класса люкс предоставляем. Тут скорее в другом дело. Мы предоставляем убежище. Да, жить в общежитии может быть не совсем удобно, но этим мы решаем сразу 2 проблемы. Первая. Большая часть заработка у девушек уходит за жилье. Согласен? Ну да, аренда жилья в городе – чертовски дорогое удовольствие. Вот, а тут бесплатно. Конечно, как только они смогут себе позволить, так и снимут себе отдельное жилье, а пока так – И не должно быть тут прямо суперудобно и классно. Это для тех, у кого материальные проблемы, ну или в начале карьеры находятся. Ну и второе. Поселив тех, кто хочет вместе, мы решаем кучу проблем с логистикой и, самое главное, можем запустить новый проект. «Вот с этим у меня проблемы», – признается Тецу. «С новым проектом. Что ты предлагаешь? Это что-то вроде OnlyFans будет?» «Ну нет, эта ниша занята. Хотя сама идея абонентской платы за контент отличная. Вот сколько девушка получает за съемки? Не так уж и много, согласись». «Неправда?» – скидывается Тецу. «Неправда? Я честно плачу все, что должен по контракту. Но я и сам не так много получаю. Чертовы пираты и чертов интернет. Мы почти не зарабатываем. В сети полно голых девушек и секса. Некоторые вообще за бесплатно снимают себя и выкладывают. Знаешь, как тяжело в наше время?» От возмущения он давится воздухом, кашляет и тянется за платком. «Знаю, знаю», – утешаю я запыхавшегося владельца студии. «И есть у меня решение. Вот почему OnlyFans такая популярная, а? С точки зрения девушек, потому что они получают деньги постоянно. Подписка несколько долларов, а мужики, такой народ, забывают про подписку. Чем популярнее, тем больше получаешь при этом не один раз за съемку, а все время, пока потребляют твой контент. Это же честно, нет? Вот какая-нибудь девушка снялась в порно или эротике первый раз, контракт со студией подписала и стала невероятно популярной. И что, она миллионершей стала? Нет. Во-первых, ей еще контракт свой отработать надо. А во-вторых, пусть даже весь мир фильм с ней смотрит, ей оттуда ни иены не перепадет. И, кстати, студии тоже. Потому OnlyFans так популярен у девушек. Но почему же он так популярен у мужчин, у потребителей контента? Вроде в сети полно бесплатного порно и эротики, все и на любой вкус, нет? Почему же они стремятся платить деньги, оплачивать эту самую подписку? Да потому что платформа вроде OnlyFans это не про порно, вернее не только про него. Больше всего возбуждает не какая-то актриса где-то там на студии, а живой человек, про которого узнаешь какие-то мелочи и вроде как участвуешь в его жизни. «И что же ты предлагаешь? Японский OnlyFans?» «Почти. Идея должна быть оригинальной, но основа та же. Та же абонентская плата или подписка, то же самое живое участие в жизни моделей, не безымянные жопки и сиськи, а живые люди со своими мечтами, проблемами и всем прочим. Заселяем твоих девчонок вместе и назовем это... ну там, девичье общежитие Сейтеки Лайф, например». Вместо фильмов на продажу короткие ролики, фото и тексты типа блогов. Можно даже круглосуточное вещание запустить, если спрос будет. Со всеми преимуществами профсоюза, конечно же. И есть девушки, которые хотят остаться анонимными. Так и сделать отдельное крыло для них. А будь появляются в просматриваемой зоне, ну пусть маски одевают. В любом случае, у нас в итоге бесплатное жилье для девушек, а также возможность дополнительного заработка. Более того, я уверен, что для вещания даже эротического контента не нужно. Это уже у каждой модели отдельно в своей приватной комнате. Я понимаю, что это определенный шаг в сторону от обычной студии, но сейчас все меняется, Тецуо-сан. Надо быть гибким. «Когда ты так говоришь», – вступает в разговор Касум, до сих пор сидевшая молча, – «так мне и самой охота попробовать. Буду комендант женского общежития. Одену кожаное белье и высокие ботфорты, да кнут свой возьму, порядок навести». «Ты опять детей пугаешь, Касум-сан», – замечаю я, тяжело вздохнув. «Я-то уже привык, а у Тецуо-сана бровь дергается. Ты предупреждай, когда шутишь, что ли». «Бесплатно! Бесплатно!» – бормочет Тецуо, потом скидывается. «А как это вы уговорили владельца?» «Нормально», – не моргнув глазом, сообщает Касум. «Вот с утра и уговаривали. Сейчас он в больнице с сотрясением и парочкой переломов лежит. Врачи говорят...» «А что врачи говорят, Кента?» «Говорят, что поправится и даже говорить нормально сможет, наверное», – отвечаю я. Действительно, Большой после диалога с Широ начал слегка заикаться, но врач, пухленькая женщина средних лет, сказала, что это последствия шока и что все придет в норму. Наверное. «Бедняга», — кивает Косун, — «весь синий и опухший. Кент ему всего два слова и сказал, тот сразу согласился». «Так а я что?» — говорит побледневший Тецуо. «Я разве против? Попробуем, тем более бесплатно. Я девушкам скажу, вот они обрадуются». «И хорошо», — подхватывает Косун, — «а то в больничке сейчас аншлаг. Наверное, и коек свободных нет. Сколько там сегодня мы привезли? 4 так точно. Ах, нет, еще же эти. 6. Вот».